Прямо от супругов фон Гагенау вновь прибывший отправился с визитом к почтмейстерше Олимпиаде Савельевне Шестага, хозяйке салона оппозиционного губернаторскому. Общество Заволжска в ту пору было поделено на две негласные партии, которые можно условно определить как консервативную и прогрессистскую. Последнюю еще иногда по старой памяти называли либеральной. Хотя в нынешней России это слово решительно выходит из моды. Оба лагеря возглавлялись женщинами. Консервативная партия, как тому и надлежит быть, являлась правящей. И истинным ее вождем была Людмила Платонна. Большинство чиновников и их жен по положению, роду деятельности и естественным убеждениям тяготели именно к этому штандарту. Партию оппозиционную входили в основном люди молодые и дерзкие из числа учителей, инженеров и телеграфно-почтовых служащих. Причем политическая окраска последних определялась принадлежностью к ведомству, которым руководил супруг Олимпиады Савельевны, находившийся в совершеннейшем рабстве у своей половины. Госпожа Шестага в городе почиталась за красавицу, но совсем в ином роде, нежели губернаторша. Брала не статностью и малодушием, а наоборот, худобой и злоязычием, или же грациозностью и интеллектуализмом, как определяла эти достоинства сама Олимпиада Савельевна. Происходила сия дама из рода купцов-миллионщиков и принесла мужу в приданное 300 тысяч, о чем не забывала напомнить ему при малейшем помрачении семейного небосвода, по большей части исключительно безоблачного. В ее богатом хлебосольном доме поощрялись такие экзотические для Заволжья обычаи, как безбожие, чтение запрещенных газет и вольные рассуждения о парламентаризме. На четверги Олимпиады Савельевны всякий мог приходить запросто, и приходили очень многие, потому что, как было сказано, стол отличался обилием, да и разговоры по провинциальным меркам случались интересные. Поскольку день первых визитов Бубенцова выпал как раз на четверг, он и заявился в стан прогрессистов, не озаботясь быть приглашенным, что, как и сам факт посещения почтмейстерши, свидетельствовал о доскональном знании обычаев и расстановке сил в губернии. Появление петербуржца произвело среди либералов настоящий фурор, так как между собой они уже решили, что этот агент реакции прислан именно из-за них искоренять в заволжском обществе вольнодумство и крамолу. С одной стороны, это было тревожно, с другой, пожалуй, приятно. Еще бы сам обер-прокурор обеспокоен заволжскими карбонариями. Но больше все-таки тревожно. Однако агент реакции оказался вовсе не страшен. Во-первых, он выказал полнейшее отсутствие всякого обскурантизма и совершенно свободно говорил о новой литературе, о графе Толстом и даже о французской натуральной школе, о которой в городе пока знали больше понаслышке. Изрядное впечатление произвел и острый как бритва язык гостя. Когда инспектор народных училищ Илья Николаевич Федякин, слывший у прогрессистов язвой, каких мало, попробовал дать чересчур самоуверенному говоруну укорот, выяснилось, что Владимир Львович туземному заилу не по зубам. «Приятно слышать такие смелые суждения из уст служителя богобоязненности», сказал Илья Николаевич, иронически щуря глаза и поглаживая бороду, что у него обозначало нешуточное раздражение. С обер-прокурором поди частенько, этак вот о физиологической любви у Мопассана рассуждаете. «Физиологическая любовь — это масло масляное», тут же срезал оппонента Бубенцов. «Или у вас в Заволжске все еще преобладает романтический взгляд на отношения между полами?» Олимпиада Савельевна даже покраснела, так неловко и стала перед умным человеком, что Федякин сидит у нее на самом почетном месте, во главе стола, и поспешила высказаться против всякого ханжества и притворства в половом партнерстве. С почтмейстершей проворный петербуржец поступил еще решительней, чем с губернаторшей. Когда уходил, раньше всех прочих гостей, словно давая им возможность обстоятельно перемыть ему косточки, Олимпиада Савельевна, к тому времени уже совершенно ослепленная столичным блеском, вышла проводить дорогого гостя в прихожую. Протянула руку для пожатия, целовать у прогрессистов, разумеется, было не в заводе. И Бубенцов руку взял, но не за кисть, а за локоть. Мягким, но поразительно властным движением притянул хозяйку к себе и, ни слова не говоря, поцеловал в уста так крепко, что у бедной Олимпиады Савельевны, которую за все 29 лет жизни никто еще так не целовал, ноги сделались будто ватные и потемнело в глазах. К гостям она вернулась вся розовая и самым энергичным образом пресекла попытки мстительного Ильи Николаевича денигрировать ушедшего. Таким образом, посланец Константина Петровича первый же день пребывания в губернии завел приязненное отношение с обеими заволжскими царицами. Причем дружба с Олимпиадой Савельевной была особенно приятна еще и тем, что дом этой дамы непосредственно примыкал к зданию почтамта, где директорствовал ее супруг, с которым Бубенцов очень скоро тоже оказался на приятельской ноге, так что без церемоний заходил к нему в кабинет и имел неограниченный доступ к единственному на все Заволжье телеграфному аппарату. Этой привилегией Владимир Львович усердно пользовался и даже обходился без помощи телеграфиста, поскольку, как выяснилось, превосходно умел обращаться с хитроумной машиной Бодо. Иной раз, бывало, синодский инспектор заглядывал на почтамт и за полночь что-то там отправлял, получал и вообще держался, как у себя дома.